Глава 13. Новые знакомства. Я открыла глаза и огляделась. Интересно, куда меня в этот раз занесло? Я лежала на огромной кровати с балдахином в комнате моего любимого кофейного цвета. Рядом что-то зашевелилось, и я хотела шарахнуться в сторону, но меня удержал Тимарилеон. Полуголый Тимарилеон. Он лежал в одних пижамных штанах, вводя меня в ступор своими кубиками пресса. «Тебя нельзя выпускать из виду. С тобой постоянно что-то случается», — тихо произнес Тим. «Где я?» «У меня в спальне», — хитро прищурился принц. «Разве можно затащить друга в свою постель?» — возмутилась я. «Более того, я тут подумал и решил по-дружески, что каждый раз, как будешь терять сознание, будешь спать всю ночь здесь». Я раскрыла рот от изумления. Вот у кого надо поучиться получать для себя выгоду от чужих косяков. Принц перевел взгляд на мои губы и продолжил. «Из тебя причитается один поцелуй». «Это еще за что?» Я накрыла его губы ладошкой. «За спасение твоих подружек». Дракон стал целовать мои пальчики. В его присутствии мысли разбегались, как тараканы, кто куда. «Каких подружек?» Принц оказался сверху, придавив меня своим весом. Я начала дрожать в его руках. Целуя мое лицо, Тимарилеон прошептал. «Принцессы Дианели Элии и Маривеллы. Принцы хотели забрать их с собой, каждый по отдельности, если ты меня понимаешь. Мне пришлось разбираться с ними, и если брату я могу приказывать, то наследник Огненной Империи был очень возмущен моим запретом трогать Маривеллу». Тим целовал меня в шею, а я вообще не понимала, что он говорит. «Да гори оно все огнем!» Ты не сильно-то увлекайся! Тебе в постельные игры еще рано играть!» — заметил Лилерий. На меня как будто вылили ведро холодной воды. «А мне надо к себе!» — заерзала я под принцем. «Блин, зря я это сделала!» «Мне надо готовить домашние задания!» Я начала паниковать. Принц, вздохнув, откатился в сторону. «Все твои занятия отменяются, пока не возьмешь под контроль свои стихии». «Что это значит?» Я непонимающе уставилась на принца. «Представь, что будет, если соединить воду и огонь». «Ну, огонь начнет затухать, а вода испаряться, смотря чего больше». «Верно. А если стихии равноценны?» Лицо у принца было задумчивое. «Будет плохо». Это все, на что хватило моей фантазии, чтобы описать реакцию взаимодействия воды и огня. «Совсем плохо», — подытожил Тим. «И это плохое происходит внутри тебя. Из-за внутренней реакции стихий твой организм уничтожается, поэтому ему не остается ничего другого, как выключиться. А сегодня к ним добавился еще и воздух, что способствовало более быстрому отключению. Так что, пока не приручишь стихии, не построишь барьеры между ними, ни о каких занятиях не может быть речи. Тебя, моя милая, ждут медитации. А пока спи, где положили». Усмехнулся принц, прикоснулся к моему лбу пальцем, и я вырубилась. «Убью!» — была последняя мысль. «Ай! Жжется!» Я проснулась от боли в области запястья. Серебряный браслет, который своим студентам предоставляла Академия, был горячим и обжигал кожу. Как только я подхватилась с кровати, браслет резко остыл. Все чудесатее и чудесатее. «Доброе утро! Вставай, красавица!» — радостно произнес хранитель. «Что это было? Почему браслет меня обжег? Раньше ведь такого не было». «Раньше я тебя будил первым, а сегодня ты что-то припозднилась». «Видать, понравилось в кровати магистра воды спать?» — ехидно спросил Лилерий. «Так это мне не приснилось?» Я вспомнила все события прошлого дня. «Интересно, как там девчонки?» «Давай быстро одевайся и беги в обеденный зал. После завтрака у тебя встреча с ректором, потом надо Ирлинга проведать». «К Классным парнем оказался. Ну, он тебе сам все хочет рассказать и поблагодарить», — сказал дух. «Ты лучшая секретарша», — решила я подколоть любимого хранителя. «Поговори мне». Я решительно распахнула шкаф, достала любимые черные джинсы и серую маечку, обула серые туфли на платформе. Вот сейчас я реально красотка. Ну их эти платья. В обеденный зал я вошла в хорошем настроении. А что? Круто же, занятия отменили. Никогда не была фанатичкой в учебе. Я и в школу-то ходила, только бы с одноклассниками поболтать. Нет, я не была злостной двоечницей, так стабильная хорошистка. И вообще, я считаю, что мир принадлежит троечникам и хорошистам. Отличники успешны в работе, двоечники в быту. И только троечники и хорошисты могут прекрасно совмещать и то, и другое. Маривелла и принцесса Лия сидели, как ни странно, вместе. Подойдя к их столику, я присела на свободный стул. «Привет! Чего лица такие кислые?» Представив манную кашу и кофе с тостами, я в нетерпении схватила ложку. «Да так!» — ехидно начала принцесса. «Ты ничего не хочешь нам рассказать? Например, что это вчера было? Как ты смогла приручить мою стихию? И куда тебя отнес декан Тимарилеон ван Мелиравир?» Услышав последний вопрос, я покраснела. «Ха! Я же говорила, что это она истинная! Не стал бы он орать на наследные задницы из-за обычной адептки!» — с ликованием заключила Маривелла. «Ты думай, что говоришь! Одна из наследных задниц сидит перед тобой!» — картинно возмутилась принцесса эльфов. «Ну, я растерялась и спросила Маривеллу. А разве ты не должна огорчиться?» «С чего бы?» «А, ты имеешь в виду связь моей сестры с деканом? Так она знала, что не его истинная. Ей все равно ничего не светило. Да и вообще, их связь, на мой взгляд, была ошибкой. Знаешь ли, у нас не приветствуются близкие отношения до брака. Такой скандал был. Из-за этого отец лишил Селену права возглавлять род. Теперь я наследница». А сестра, наоборот, обрадовалась, что ее не выдадут насильно замуж по политическим соображениям, и с легкостью отдалась своей давней любви. «Ничего не хочу знать!» — я закрыла уши руками. «Поддерживаю, это нас не касается», — заявила принцесса. «Лучше скажи, почему Сальер на тебя взъелся, подданная моя?» «Да откуда я знаю?» — недовольно наморщив носик, пробурчала Мари. «Прилип, как банный лист. Сначала вообще хотел меня выкинуть из-за стола, чтобы на мое место сесть, а теперь проходу не дает. Вообще принцы нынче пошли не те», — закончила Маривелла, словно была старушкой, сидящей на лавочке и обсуждающей со своими товарками последние сплетни. «А что у тебя с Деймоном?» — осторожно поинтересовалась я у принцессы, ведь неспроста был этот выброс магии в мою сторону. «Я предлагаю уйти отсюда как можно быстрее, потому что скоро у парней закончится утренняя пробежка, и они появятся здесь со вчерашними претензиями. А декан сказал, что спасать нас больше не будет». Мы с Маривеллой переглянулись, а принцесса вздохнула. «Я обязательно все вам расскажу, только чуть позже. А сейчас от греха подальше, пошли на занятия». «Меня освободили от занятий», — сразу предупредила я. «Мне к ректору идти, а потом на медитации». «И это правильно», — улыбнулась принцесса. «Ты нас вчера чуть не зажарила, чуть не развеяла и чуть не утопила, причем одновременно. Я после пробуждения дара почти месяц посещала медитации. Это довольно сложно, хоть и кажется, что легко». «Мне что, одно идти на занятия?» — вытаращила глаза Маривелла. «Представляете, что со мной будет на стихии огня? Я тебя очень прошу», — обратилась она ко мне, — «овладей стихиями за 2 дня, иначе можешь начинать молиться за мою бедную тушку». «Не утрируй», — захихикала я. «Что ты говоришь?» — принцесса была в шоке. «Никто не может приручить стихию за 2 дня, тем более, когда их 3». «Тссс, они идут, мы не успели», — запаниковала Маруся. «Бежим к противоположному выходу! Олька, ты нас прикрываешь!» — скомандовала принцесса, и девчонки рванули из зала. Обернувшись к главному входу, я заметила Деймона и Сальера. И когда они успели так сдружиться? высматривают, и я даже знаю кого. Меня заметил Артемий, толкнул Сальера локтем, и парни направились в мою сторону. Аппетит резко пропал. «Доброе утро», — хмуро произнес Сальер. Остальные приветливо кивнули, присаживаясь и заказывая еду. Я приготовилась к допросу, тем не менее, как ни в чем не бывало, сказала. «Доброе, коли не шутите». «Где твои подружки?» «Чем мне нравится Деймон, так тем, что сразу берет быка за рога, как и его брат». «Какие?» — пощекочем нервы принцем. Сальер нахмурился, а Деймон стал улыбаться, но как-то недобро. «Которые бегают от нас со вчерашнего дня и тем самым еще больше разжигают в нас охотничьи инстинкты», — гаркнул Сальер. «Ты бы предупредила кошечек по-дружески, что надо с нами встретиться и поговорить», — заметил ледяной дракон. «Вам надо, вы и говорите». Я встала из-за стола и направилась к выходу. «Оля!» — позвал меня Деймон. «Что еще, ваше высочество?» — надоел блин со своим командирским тоном. «В коротком платье ты выглядела приличнее», — сказал знаток моды так громко, что парни принялись шарить глазами по моей фигуре. Психанув, я развернулась и столкнулась с Тимом. Глаза его сверкали. «Я провожу», — сказал принц и, обняв меня за талию, перенес нас в пустой ректорский кабинет. «Малышка, зачем ты меня мучаешь?» — простонал принц и, отпустив меня, бухнулся на диван. «Не выдумывай! Я за свою жизнь еще никого не обидела. И что ему не нравится?» В кабинете возник Холвер, бросил взгляд на мой прикид, хмыкнул и прошел к своему столу. «Признаться, я не ожидал, что ты и правда перенесешь Олю сюда». Обратился он к декану воды и хмыкнул. «Я думал, вы уже на пути к Лорании». «Я не могу, я поклялся», — простонал принц. «Неужели я действительно так дико для вас одеваюсь?» — нахмурилась я. «Не дико. Ты еще не видела моду вампиров и демонов», — сказал ректор. «Ты хоть голая ходи, только надевай мантию. Это, между прочим, наша форма». «Ты издеваешься?» — прорычал Тим. «Что значит голая? Ты моей смерти хочешь?» «Ладно», — признала я свою капитуляцию, не обращая внимания на последнюю реплику декана. Реально достал. «Я буду носить мантию. Только хватит скандалить. Лучше расскажите мне, как там Ирлинг?» «Он ждал тебя вчера», — укоризненно начал брат. «А ты, как всегда». «В общем, я их с Мирой отправил в наше поместье на восстановление сил и внутреннего баланса». «Ясно. Опоздала. Я честно расстроилась». Тим совершенно не слушал наш разговор, глубоко о чем-то задумавшись. «Твой хранитель тоже находится постоянно с парнем», — продолжал ректор и, увидев мое удивленное лицо, пояснил. «Да, мы с Мирой с ним познакомились, когда навещали Вальгарда, так зовут Ирлинга. Выяснить у Вальгарда ничего толком не вышло. Парень не помнит, кто он и откуда. Единственное, что запечатлелось у него в памяти, как он горел. Он понимал, что умирает, но по-другому не мог. Это его последние слова. Вальгард отказался говорить с кем бы то ни было, кроме тебя. Признаться, он был разочарован, когда ты не пришла, и уехал в поместье обиженный». «На обиженных воду возят», — пробурчала я, понимая, что это неправильно. «Не люблю, когда во мне кто-либо разочарован». «Не расстраивайся. Как только справишься со стихиями, мы поедем на каникулы в поместье». Брат мне тепло улыбнулся. «А ты полна сюрпризов», — развеселился он. «Да уж», — промямлила я. «Так, а теперь о серьезном. Нам надо выбрать тебе учителя по медитации. Подумай и скажи, кому из магистров ты могла бы полностью довериться». «Библиотекарю», — ляпнула я первое, что пришло на ум. Брови Холвера взлетели вверх. «Альеро Сумидору? Он же не из спецсостава. С чего такие предпочтения?» — задумчиво спросил брат. «Чуйка!» — вспомнила я слова Митяя из сериала «Сваты». «Хорошо», — решительно заключил Холвер. «Сейчас же отправляйся в библиотеку, послание я уже отправил. Тимарилеон, ты что-нибудь добавишь?» Принц отмер и серьезно сказал: «Мы не можем быть друзьями. Если ты не хочешь быть невестой наследного принца, твое право. Я избавляю тебя от обещания узнать меня поближе. Ты свободна. Успехов в учебе». Принц кивнул и растворился в голубой дымке. «Меня как будто ударили». «Не на это я рассчитывал», — шокированно протянул ректор. «Я застыла, словно статуя. Эмоции пропали. Я даже не ожидала, что будет так. Вроде я и не сильно в нем нуждалась, но чувство, что опять кого-то разочаровало, усилилось. Оль, я думаю, он перепсихует и поймет, что не прав». Я словно не слышала этих слов. «Тим меня бросил? Ты свободна?» — это самые ужасные слова, которые я слышала с тех пор, как очутилась в этом мире. «Я пошла», — шепотом сказала я ректору. «Хочу в комнату». Только подумала, появился портал, голубой с кровавыми всполохами, и я смело шагнула в него. «Надо уйти отсюда как можно быстрее, а то еще чуть-чуть и...» «Нет, не разревусь, но что-нибудь сломаю, это точно». Оказавшись в гостиной, села на диван. «Надо успокоиться. Ведь я сама хотела, чтобы меня не преследовали и не навязывали отношения, а получается...» Я решила отвлечься и включила телевизор, выбрала Муз-ТВ. На экране шел клип Софьи Лукьяновой «Ты убил меня сам». Хорошая песня, но при депрессии просто жуть. Блин, как не вовремя. От песни стало еще гаже. Я выключила телевизор. Как можно вот так отказаться от своей истины? Значит, так была нужна? Ненавижу мужиков. Я резко встала и пожелала быть в библиотеке. Шагнула в появившийся портал и оказалась нос к носу с библиотекарем. Только посмотрев на меня, Альерус Мидор схватился за сердце и, вытаращив глаза, стала седать на пол. Неужели это я так напугала дедушку? Подхватив библиотекаря под руку, я помогла ему сесть на стул. «Ты принцесса фениксов?» — изумленно прошептал он. «Как это возможно?» Я конкретно спалилась, а ведь Лилерий меня предупреждал. «Это ректор меня к вам отправил», — пыталась я на ходу сочинить что-нибудь правдоподобное. «Милочка», — ухмыльнувшись, сказал библиотекарь, «я был наставником твоего деда, и уж мне известно, как выглядит портал правящих фениксов. Но за запоздалую реакцию троечку поставить можно». Пришла моя пора открыть рот от изумления. «Вы знаете моего деда?» Сердце радостно забилось. «Знал, девочка». Лицо библиотекаря омрачилось. «Он умер, отдав все силы на защиту своего народа». Грустно вздохнул он. «Кошмар!» пролепетала я немеющими губами. «Ладно, оставим прошлое в прошлом», решительно сказал Альерус Мидор. «Для меня будет честью обучать внучку самого Вальгарда ван Мереша». «И для меня это честь», — прошептала я. «Как тяжело, не успела обрести, как уже потеряла родную душу. Выходит, он был прекрасным фениксом, если пожертвовал собой ради других». «Ты очень похожа на него», — с гордостью произнес библиотекарь. «Я это заметил еще в первую нашу встречу. Правда, тогда подумал, что это случайность. Так, ну что, приступим?» Как только я кивнула, наставник продолжил. «У тебя не одна стихия, поэтому наше сотрудничество будет продолжаться довольно долго. Тебе придется набраться терпения и слушать брюзжание старика». Я, наконец, смогла расслабиться и улыбнуться. «Все мои требования надо выполнять неукоснительно. Это понятно?» Строго закончил он. «Да, учитель!» Я приветственно склонилась, соединив левую ладонь и правый кулак. «Сработаемся!» Заключил Альерус Мидор. «Можешь называть меня по имени и обращаться на «ты». Он подвел меня к столику, на котором стояла ваза с сахарными булочками. «Садись. А для того, чтобы начать заниматься, надо узнать друг друга поближе». Я нахмурилась. Где-то я это уже слышала. «Начну с себя», — заговорил Альерус. «Как ты уже знаешь, меня зовут Альерус Мидор. Я тоже феникс, как и ты, но не чистокровный. У этой расы ребенок, родившийся от феникса, считается фениксом, даже если второй родитель другой расы. Моя мама — светлая эльфийка, а отец — феникс-оборотень». Я была очень изумлена. «Да, так что я на треть оборотень, но своего зверя у меня нет. Гены феникса подчиняют любую ипостась. На моей памяти только твой дед не дал в обиду свою ипостась. Он был очень сильным. Его боялись правители всех империй». С гордым видом вспоминал своего воспитанника Альерус. «Он был прекрасен. Когда твой дед встретил Карифу Вигдис, твою бабушку, чистокровного феникса, он сделал все, чтобы она была с ним. Карифа сопротивлялась, глупая, но разве можно бороться с собой? Истинная пара — это не ерунда, от которой можно отмахнуться». А от меня именно отмахнулись. Я тяжело вздохнула. «Что с тобой, девочка?» — спросил Альерус. Я рассказала ему все. О своей семье, о том, как скучаю по ним. Рассказала, какой была в детстве, как училась в институте, как спорила с бабушкой и попала в этот мир. О том, как сегодня меня бросил принц. Альерусу было очень смешно слушать о моих приключениях, но когда он услышал о решении принца, то застыл в недоумении. «Знаешь, девочка, оставить или бросить свою пару у настоящего истинного нет сил. Это глупость. Вот что ты почувствовала, когда услышала от принца эту новость?» «Как будто у меня во рту кошки нагадили», — прошептала я. «Вот, а должно быть нечто другое. Какие-то чувства непрочные, что ли. Возможно, у драконов с истинными все по-другому. Я проверю эту информацию, а пока могу только предположить, что Тимарилеон Ван Милавир, веря, что ты его истинная пара, хочет, чтобы ты сама упала ему в руки, как наливное яблочко. Он не пожелал с тобой носиться, влюблять тебя в себя, добиваться тебя. Это, между прочим, хитрый ход. Как правило, девушки сильнее чувствуют привязанность, если она есть. Поэтому тебя притянет к принцу само собой, а ему останется только милостиво предложить тебе брак. Вот же драконья морда. Ну, посмотрим, кто кого. Дедушка мне очень понравился, я расслабилась в его присутствии и отпустила от себя все проблемы и обиды. «А когда мы начнем заниматься медитацией?» — поинтересовалась я. «А мы уже ею занимаемся», — щелкнул меня по носу учитель. «Как?» — моему изумлению не было предела. «Знаешь, все преподаватели начинают свои занятия с релаксации. Но ничто, на мой взгляд, не расслабляет так, как обычный разговор и доверие друг к другу». Альерус приветливо мне улыбнулся. «Скажи, а ты прочитала книгу о фениксах, которую я тебе выдал?» «Нет», — стыдливо ответила я. «За этими бесконечными приключениями я совсем забыла о книге. Читала только историю и расоведение, а там о фениксах было совсем мало информации». «Обязательно прочти сегодня же, а сейчас тебе пора отдыхать. И не забудь про обед. Булочки, конечно, хороши, но для твоего растущего организма нужна нормальная еда. После обеда будешь ходить на индивидуальные занятия по боевым искусствам. Я договорился. Тебе нельзя забывать о навыках борьбы. Ты хорошая девочка. Империю фениксов возглавит сильная императрица». «Но я же вторая по рождению», — удивилась я речам учителя. «Возможно, но Лилерий еще никогда не признавал главой рода женщин. А этот вопрос решает он. Хотя, может, пока твоего брата нет, он решил присмотреть за тобой?» Не то спросил, не то ответил Альерус. «На сегодня все. Беги, а то не успеешь на обед. Только на этот раз ногами», — нахмурился Альерус. «Не надо никому знать о тебе». Я попрощалась и побежала в обеденный зал. По пути ко мне присоединились мои девчонки. «О, ты уже освободилась?» — спросила Маривелла. «Да, мне понравились занятия по медитации». «Я же говорила. А с кем ты занимаешься? С деканом Ван Миллеравиром?» — с хитринкой спросила принцесса Лия. «Нет», — нахмурилась я. «Мой учитель Альерус Мидор», — гордо ответила. «Библиотекарь?» — споткнулась на ровном месте Маривелла. «А что с Тимарилеоном?» — недоумевала принцесса. «Объелся груш». «Что?» «Мы расстались. Я свободна, он свободен», — рявкнула я, закрывая тему. «Но это же невозможно!» — разошлась Маривелла, и Лия ткнула ее локтем в бок. «Может, это его решение?» — заметила я. «Ведь не отстанут же». «Подлый гад!» — не по-королевски выразилась Лия. «Он же знает, к чему это приведет!» «Я тоже знаю!» — хищно усмехнулась я. «И я готова. Посмотрим, кто первый приползет». «Оля, в этом плане женщины слабее!» «Значит, его надо довести раньше, чем сдамся я!» — сделала я вывод. «И вы мне в этом поможете!» «Я тебя боюсь!» — тихо сказала принцесса, нервно оглядываясь по сторонам. «Да, мы покажем этим принцам!» — Маривелла вскинула кулак. «Тебя я тоже боюсь!» — обреченно посмотрела на нее принцесса. Мы сели за столик. «Да начнется пир!» — вспомнила я реплику Дамблдора, когда появилась еда. После обеда девчонки отправились на занятия, договорившись прийти ко мне вечером, а я пошла в мужской зал. Магистр Оден встретил меня как родную. Оказалось, он какой-то там внук Альеруса Мидора. Он больше не подкалывал меня, но относился все так же требовательно. Сначала загонял на разминки, потом мы отрабатывали приемы нападения и обороны. Занятие прошло продуктивно. Я даже почувствовала, что завтра с непривычки мышцы будут болеть. Вернувшись к себе, я приняла душ, переоделась в шелковый халат и, взяв книгу про фениксов, завалилась на кровать, люблю читать лежа. Итак, что мы имеем? Фениксы — высшая раса. Богиня-мать Вельветта и ее муж Альрик создали этот мир, заселив его первыми фениксами и их парами. У богини родились и выросли дети. Вива — богиня жизни, покровительница всех рас. Хильд — богиня войны, создавшая оборотней, драконов, кентавров, минотавров, ирлингов. Архан — бог подземного царства, создатель и покровитель вампиров и демонов. И Альф – бог природы и всего сущего, создатель эльфов, магов и людей. Эти четыре божества всегда поддерживали мир на планете. Но когда их дети, завидуя власти фениксов, начали устраивать мятежи и войны, они оставили мир и куда-то исчезли. Фениксы правили почти тысячелетия. Для поддержания независимости всех империй повелитель фениксов Вальгард ван Миреш создал Совет Союза Рас. Мир был установлен, пока демоны не стали подсылать миролюбивым фениксам своих тайных агентов. 26 лет назад произошел переворот, в результате которого раса фениксов оказалась заблокирована под куполом огня. Никто не смог проникнуть на их территорию, чтобы узнать, что случилось и кто виноват. Первое время власть хотели захватить демоны, но Совет Союза Рас, до сих пор управляющий миром, жестко пресек все их поползновения. Я задумалась. Значит, о самой расе фениксов никому ничего не известно? Кто мне расскажет о моих предках лучше, чем дедушка Альерус? Правильно, никто. Вот завтра и узнаю.